Глава пятая, в которой у героя украдут его мечту. Тот день запомнился Малку надолго. Сначала стычка с компанией Гверда, затем долгое бегство от демона, едва не закончившееся смертью. Чудесное спасение. Слишком много всего произошло за такое короткое время, чтобы можно было все спокойно принять и переварить. Но, видимо, судьбе и этого показалось мало. Раз после пережитого она не устроила Малку передышки или хотя бы короткого, но отдыха, а отправила прямиком на разговор со жрецом. Нет, против религии Малк ничего плохого не имел. У человека, детство которого прошло в Кулхауне, к храмам всегда будет особое отношение. Непримиримые борцы с порождениями пекла, охотники на мритлокских демонов, искоренители порождений дикой волжбы. В байках и сказках служителям святых всегда отводилось особое место. И до сих пор у Малка не было причин пересмотреть свои детские убеждения. Более того, нигилизм лоялистов, отравивший элиту культурной столицы, не только не менял его прежние взгляды, а укреплял их. Однако, несмотря на общее положительное отношение к религии и служителям веры, от храмов Малк предпочитал держаться подальше. Все эти проповеди, нравоучения, разговоры о послании потомкам не вызывали у него ничего, кроме зевоты. Он маг, и этим все сказано. Мистические практики служителей святых на его вкус имели слишком мало пересечений с научным видением колдовства и чародейства, чтобы уделять им время. И пусть польза от культа девятерых несомненна, что в плане борьбы с демонопоклонниками, что в вопросах сохранения народных традиций, пересекаться с жрецами Малк предпочитал как можно реже. И уж точно его не тянуло на философские беседы, когда кровь еще кипит от адреналина, а разум не отошел от ощущения неминуемой гибели. Но жреца его желания интересовали мало. Приглашение в храм звучало скорее не как просьба, а как ультиматум. Отказать же человеку, который у тебя на глазах оторвал башку и спалил дотла тело самого настоящего охотника за плотью, не рискнул бы даже маг рангом повыше, чем у Малка. «Я ничего не знаю», — мрачно сообщил Малк, едва переступив порог храма. Впрочем, какое бы недовольство он ни испытывал, поклониться статуе четвертого святого в центре зала Малк не забыл. Что точно не укрылось от взгляда жреца, замершего у алтаря в противоположном от входа конце храма. «Верю, парень, верю!» Покладисто согласился служитель и кивнул на вход. «Прикрой двери, а то паленой нечистью воняет, раздражает». Пока Малк выполнял его просьбу, жрец прошел к небольшому металлическому столику перед фреской с изображением Китота и водрузил на него трофейную голову демона. Из стоящего рядом шкафчика достал флакон с ароматическим маслом, макнул в него специальную кисточку и принялся покрывать уродливую башку незнакомыми Малку символами. «Тогда о чем будет беседа?» — подал голос Малк, хмуро наблюдая за действиями жреца. «Ни о чем. Хочу послушать твою историю. И то, как тебя угораздило привлечь внимание пусть тупого, как пробка, но все же вполне разумного жителя пекла. Не прекращай свою работу», — сказал жрец. «И да, можешь меня звать Мелисдрагу. А если я не хочу рассказывать, не в жандармерии ведь», — сказал Малк из чистого упрямства. И тут же осекся. Мелисдрага с удивлением на лице обернулся в его сторону. В глазах жреца зажглись красные огоньки. И Малк вдруг понял, что на него навалилась тяжесть, преодолеть которую он не мог ни с помощью мышц, ни с помощью власти. Его словно бы сжали тиски, незримые, не содержащие ни эргоэнергии, но от этого не менее реальные. А затем ощущение пропало точно так же, как и появилось. «Не в жандармерии, но ты все равно расскажешь, парень», — с ровной и спокойной улыбкой сказал жрец, и Малку ничего не оставалось, кроме как согласиться. Да и как иначе, если подобную просьбу озвучивает маг, чей ранг никак не ниже бакалавра, и чье тайное искусство по всем признакам отличается мистической глубиной и сложностью. Это тебе не с преподавателем в обществе припираться, и не у жандармов на допросе сидеть. Таким магам умные люди предпочитают по возможности не перечить. Впрочем, рассказ Малка много времени не занял. Чтобы обрисовать в общих чертах происшедшее, хватило нескольких фраз. Зато почти четверть часа ушло на ответы на наводящие вопросы о демоне. Где сидел, что делал, как выбирал жертвы. Священника интересовало это и только это. Остальное он почти не слушал. Даже когда Малк обвинил Гверда в использовании демонической магии, даже тогда жрец остался равнодушен. Разве что посоветовал. «Парень, забудь. У каждого уважающего себя семейства или дома есть в запасниках что-нибудь такое, официально запрещенное. Но пока род сохраняет видимость приличий, не устраивает жертвоприношений на улицах, не призывает демонов и не похищает для тайных обрядов мирян и одаренных, никто ничего делать не будет. Время нынче такое, наплевательское». Предложение было дельным. Собственно, Малк о чем-то подобном давно догадывался, но не думал, что все окажется настолько открытым и явным. Однако, когда об этом говорит человек, чье призвание заключается в борьбе со всем демоническим, не верить причин нет. «У тебя все?» Резко поскучневшим тоном спросил Мелисдраго, вновь возвращаясь к своим загадочным манипуляциям с головой демона. Очевидно, он ждал от истории Малка чего-то большего, однако этого так и не услышал. Малка подобная ситуация полностью устраивала, и он уже было даже настроился уходить, но передумал. Другой такой удачной возможности поговорить о карлике и магии иллюзий с квалифицированным специалистом, если верить Хилаве и Хардову, могло и не появиться. Так что уходить, не попробовав, было нельзя. И он, немного волнуясь и перескакивая в рассказе с места на место, принялся излагать подробности своего конфликта с карликом. От появления демонического уродца в поезде до последней его выходки с кричащей пастью. Ранее Малк ни с кем подобным еще не делился. Что капитан Терхат, что Хилави и Хардол, все знали лишь часть истории. Никто не слышал ее целиком. Что, впрочем, не помешало им счесть Малка то ли фантазером, то ли влезшим куда не надо болваном. К чему-то подобному Малк был готов и на этот раз. Однако Мелисдраго смог его удивить. «Карлик, говоришь, владеет странными иллюзиями, техникой проникновения в дворец духа и имеет непонятный интерес к твоей персоне», — спросил жрец, явно задумавшись. «Интересно». «Интересно?» — немного рисковато переспросил Малк. «А что-то более конкретное?» Договорить Мелис ему не дал, жестом заставив замолчать, и подошел к висящему на одной из стен зеркалу. И все той же кистью с маслом изобразил на его поверхности несколько узоров. Отражение моментально расплылось, пошло волнами, и принятый Малком за предмет декора артефакт засветился насыщенным желтым светом. «Подойди ближе и надави на центр зеркала своей властью», — требовательно сказал жрец, ничего больше не объясняя и не комментируя. Малк, толком не понимая, что происходит, пожал плечами и выполнил приказ, чтобы спустя мгновение вздрогнуть. Едва его власть погрузилась внутрь желтого свечения, как зеркало словно бы моргнуло, от центра к краям пробежала мелкая рябь, а затем желтизна одним махом сменилась темно-красным с оттенком вишневого цвета. «Чтоб тебя!» — вырвалось у Малка. «Я думал, это что-то вроде зеркала Друзала». «Похоже, но не оно», — ответил жрец задумчиво. Немного постоял, не шевелясь и разглядывая артефакт, затем погасил свечение небрежным взмахом кисти. «Как неожиданно». «И что это значит?» — спросил Малк настороженно. Мелисдраго ответил с широкой улыбкой. «О, ничего особенного. Просто подтверждение того, что тебе требуется помощь». Наверное, услышанное должно было как-то его обнадежить, однако Малк лишь насторожился. «Отлично. Ну так я ее получу. Или на худой конец, быть может, вы хотя бы расскажете, что это за карлик и какой школе он принадлежит?» — спросил он осторожно. И тотчас услышал смех Мелисдраг. «Парень, ты пришел не к тому святому. Китот не терпит слабости и не признает безвозмездных даров. Согласно его учению, все в мире имеет свою цену». Прежним басом, словно на проповеди, отсмеявшись, сообщил жрец. «Поэтому... что ты готов заплатить за помощь служителей четвертого святого?» Малк вздрогнул и неверяще уставился на священника. «Заплатить? Проклятие! И речь речь, разумеется, идет не о деньгах. В памяти даже что-то такое забрежило из истории деяний знаменитых служителей, что-то связанное с клятвами, смертельным риском и гигантскими проблемами для всех обратившихся за помощью. А он-то дурак. Думал, что такое осталось только в колхаунских сказках. Сюрприз. «Как понимаю, платить ты не готов», — догадался жрец. «Ну, тогда говорить нам больше не о чем. Как созреешь, приходи, и да направит тебя Китот на верный путь». На такой ноте и закончилась их странная беседа. Ерох знает, какие выводы сделал для себя Мелисдрага. Малк же твердо решил, что больше он в храм четвертого святого не ногой. Жил ведь он как-то раньше без подобных помощников. И дальше проживет. Зато точно не вляпается в какие-нибудь новые неприятности. Потому как имя от предложения Мелисдрага заплатить буквально смердело. Как ни странно, кроме интереса к Малку со стороны жреца Китота, больше никаких последствий инцидент с друзьями Гверда и демоном не имел. Жандармы и те его не разыскивали. Он даже начал сомневаться, известно ли вообще общественности о происшествии. Пока не натолкнулся на заметку в магии и паре. В небольшой колонке на последней странице был опубликован рассказ о нападении на троицу учеников, задержавшегося после ночи охотника за плотью. Если верить газетчикам, славные студенты школы трех святых, едва-едва достигшие своего ранга, дали по рождению пекла настоящий бой. Но силы оказались неравны, и двое молодых магов погибли. Один умер от клыков твари, а другой истек кровью, лишь самую малость не дождавшись прихода помощи. Об убийстве же охотника за плотью вообще написали одной строкой. Пал от рук служителя одного из храмов. И все. Точка. Хотя имя единственного выжившего не сообщалось, но Малк не сомневался, что это был Гвер. Более того, как он подозревал, и раненого тоже мог добить хозяин бестелесных паразитов. Что бы там ни говорил на этот счет жрец. Во всяком случае, когда он убегал, тот ученик был вполне себе живеханек. Не без травм, демон на него банально наступил, но точно не при смерти. И если предположить, что Гверд для своего спасения не стал ограничиваться применением одного лишь демонического артефакта, то убийство приятеля вполне объяснимо. Впрочем, как по Малку, так хоть все они друг друга пусть порешат. Главное, чем это чревато для него лично. Стоит ли ждать убийц теперь еще и от родственников Гверда, или же тот скрывает свои таланты даже от близких? А потому и про Малка никому сообщать не будет. Вопросов много. Хотя, учитывая, что сейчас и с точки зрения властей, и с позиции руководства школы, Гверд самый настоящий герой. Как же, в бою с демоном выжил. Мало того, обратил порождение пекла в бегство. И кто знает, почему жрецу вообще удалось так легко убить тварь. То вспоминать о существовании Малка он точно не будет. Во всяком случае, пока. А раз так, то у Малка есть время подготовиться к следующей их встрече. Вообще, оглядываясь на то, как изменилась его жизнь с момента приезда в Андалор, Малк порой ощущал что-то вроде тоски. Не по уходящему детству, нет, а по той наивности и чистоте взгляда на мир, которые были у него раньше. Ведь все, чего он хотел, о чем беспокоился и к чему сводились все его переживания, это школа, образование и работа. Ничего более, обычная жизнь, как у многих. Теперь же Ерох. Но когда в какой момент число рядовых жизненных проблем затесались покушения на убийство, конфликты с властями и проблемы с жандармами? А ведь перед переездом в культурную столицу он наивно считал, что вершиной сумасбродства станут поиски отца. И вот результат. Голова у него забита другими проблемами, а розыски же нерадивых родственников в лучшем случае только вспоминает. Если бы с самого начала не заботился о составлении подборки наиболее подходящих родов, до сих пор бы топтался на месте. Также хоть какой-то прогресс есть. Увы, времени продолжить начатое попросту не было. Если удавалось выкроить час-другой между работой, тренировками и учебой, так всегда находились вещи поважнее. Вот и сейчас, вместо похода в библиотеку или дворянское собрание, как предполагалось в старом плане, Малк направился в оружейную лавку. Карлик, в очередной раз попробовавший расправиться с ним чужими руками, требовал к себе самого пристального внимания. Продолжать его игнорировать и дальше становилось попросту опасно. И пусть с гаданием у Малка по-прежнему ничего не складывалось, имело смысл подготовить хотя бы нужный ингредиент. 3 крабовых камня, 6 унций пепла проклятой рябины, 8 лучин кровавого дуба, 3 унции сушеного желтого гриба. Принялся читать хозяин оружейной лавки, все так же одетый в халаты и тапки с зайцами. Он согласился встретиться с Малком, даже несмотря на отсутствие Урвала, и теперь вдумчиво знакомился с представленным ему списком. «Какая интересная подборка ингредиентов», — наконец сказал рыжий старик и испытующе глянул на Малка. «С таким набором хоть на призрака идти можно, хоть на блуждающего духа, а при правильном использовании даже низшего демона попробовать вызвать». Малк, заранее готовый к подобным вопросам, вежливо улыбнулся. «Ничего противозаконного, только разрешенные триумвиратом ритуалы, формулы эвокации», — ответил он твердо. Примечание автора. Эвокация. Оккультный обряд, направленный на призыв потусторонней сущности. Говорить, что дело хозяина лавки торговать, а не лезть в душу клиентам, Малк не рискнул. «О, ну если студент говорит про разрешенное, то точно не меньше, чем на призыв одного из генералов Ерох размахнулся», — хохотнул оружейник. Еще раз пробежался взглядом по списку и остро глянул на Малка. «А ко мне зачем с этим пришел? Если ничего плохого не планируешь, так иди в лавку при любой школе. Я вроде как оружием занимаюсь». «Все эти материалы используются при изготовлении или зачаровании магического оружия. Так что к кому за ними идти, как не к вам?» – вежливо ответил Малк. «Что до официальных магазинов, как-то нет у меня им доверия. Так вот, купишь у них что-нибудь, а потом получишь вызов в жандармерию по причине того, что один адепт в своей учебе позволяет себе несколько больше, чем ему положено по статусу». «Согласен, аргумент. Свои интересы маг по возможности должен скрывать», — согласился старик. Однако в голосе его появились нотки раздражения. И спустя мгновение стало понятно, что именно ему не понравилось. «А так ты не учел одного. Мне такой мелочевкой заниматься неинтересно. Так что если ты не назовешь мне причину, ради которой я должен тратить на разговор с тобой свое время, дорогу сюда можешь забыть. Ясно?» Оружейник точно не шутил. И слава святым, что Малк подумал об оправдании заранее. «Разумеется, мастер, я бы не посмел оскорбить вас подобной ерундой». И заранее подготовил вот это. Сообщил он мысленно, возблагодарив святых за дружбу с Талфаном и возможностью регулярно приобщаться к мудрости потомственного торгаша. После чего достал из сумки завернутый в платок Леди Морой нож и протянул его оружейнику. Как и следовало ожидать, хозяин лавки поначалу пренебрежительно фыркнул, но затем, увидев нечто невидимое Малку, заинтересовался и едва ли не вырвал сверток из его рук. «Ну-ка, ну-ка», – пробормотал рыжий старик, торопливо разворачивая клинок. Однако, как неожиданно выяснилось, оживление у него вызвал вовсе не нож. Его хозяин лавки равнодушно положил на стол, а экранирующий от демонических эманаций платок. Кусок ткани с необычными свойствами он принялся вертеть в руках с таким видом, словно готов, если его не сжечь, целиком в алхимическом реакторе, то хотя бы часть распустить на нить. «Это подарок, и я хотел бы сохранить его в целостности», – забеспокоился Мал. «Подарок? 10, нет, 12 драхм», – проронил оружейник, даже не посмотрев на гость. «Не продается», – уже жестче ответил Мал. И лишь тогда оружейник прекратил терзать кажущийся обычным платок. «Уверен?» «Ткань из волос мага с хорошей родословной весьма ценится у алхимиков и артефакторов вроде меня. Если передумаешь, накину еще 5 золотых», — сообщил рыжий старик с хитрым прищуром. Малк молча помотал головой. Подобного рода подарки не даются просто так, и терять расположение леди Морой из-за денег он точно не собирался. Впрочем, ответ на один вопрос он бы с удовольствием узнал. «А можно узнать, что за родословную хозяйки волос?» — просил он с максимально равнодушным видом. Но обмануть оружейника не получилось. Тот обидно расхохотался. «Можно, но раз не хочешь продавать, узнавай сам. Только совет. Спрашивай лишь у тех, ком уверен. Далеко не все столь терпимы, как я. Некоторые могут не удержаться и забрать столь интересную вещицу у чересчур много захотевшего адепта», — сообщил хозяин лавки, отсмеявшись. «Уяснил?» «Да, благодарю», — кивнул Малк. Обидно, что не удается получить все ответы, но он был благодарен оружейнику и за совет, и за сделанную подсказку. Тем более, что сейчас его гораздо больше интересовала другая вещь. «Ну, вообще, мастер, я же к вам не из платка пришел. Меня больше нож волнует». Оружейник нахмурился, явно пытаясь вспомнить, о каком ноже идет речь, и лишь спустя пару секунд хлопнул себя ладонью по лбу. «Ирох, я и забыл про него», — буркнул он. Передал платок Малку, сам же взял в руки отложенный ранее в сторону клинок. Повертел в руках, затем выдернутым из ящика стола крючком, поковырялся в рукояти, что-то подцепил и тут же разобрал оружие на части. Лезвие оставил перед собой, остальное же все тем же крючком смахнул стоящее рядом со столом мусорное ведро. «Когда-то была хорошая сталь», — сообщил он, наконец, постучав кончиком инструмента по клинку. «Доброе оружие из такой получается, даже без вложенных чар». «А теперь что это?» Не без тоски, проводив взглядом безвозвратно испорченные детали ножа, спросил Малк. «Теперь это заготовка для проклятого оружия. Не самое лучшее. Демонической силы впиталось не так много, как хотелось бы. Но в перспективе способное вырасти в нечто большее. Если будешь правильно кормить, разумеется». С каким-то ностальгическим видом принялся объяснять хозяин лавки. «И да, без платка тебя бы уже давно смели жандармы и впаяли год службы в гарнизоне на каком-нибудь острове в Яванском поясе. С такими игрушками адептам вроде тебя разгуливать не положено». «Потому что демоническая магия?» — понятливо кивнул Мал. «Нет, потому что именно такого рода оружием убивает бакалавров, спроводившийся родословный. И право на это есть только у граждан с парочкой золотых звезд в паспорте». Мрачно блеснул глазами рыжий старик, одним махом выйдя из образа безобидного оружейника. «Теперь уяснил, что за игрушку ты сотворил в ходе своих изысканий?» «Да...» Не стал отпираться Малка и тут же спросил. «Одного не понял, что значит правильно кормить». Оружейник снова расхохотался. «Вот это правильно, вот это по-нашему. Не испугался, не начал титьки мять, а сразу демона за рога и вперед». Наконец заявил он, все еще продолжая ухмыляться. «Раз уж начал властью через нож тянуть силу из демонов, раз наплевал на запреты для современных шкалеров, которые скоро сопли самостоятельно утереть не смогут, так и не останавливайся. Только делай это правильно, не теми окольными путями, что сейчас работаешь. Потому как метку демонов это с тебя не снимет, а на эффективности сказывается». Малк, до этого молча слушавший нравоучение оружейника, вздрогнул и вытаращил на него глаза. «Какую еще метку?» — воскликнул он, заставив хозяина лавки прерваться и удивленно вскинуть брови. «А ты не знал? Любая работа с частями тела демонов, их силой и духом ставит на мага отметину. Примерно такую же, как гадание твоего наставника. И примерно с такими же последствиями». После небольшой паузы сказал он. «Объяснить, почему Урвал сейчас носу за границу Андалора не кажет. И в ночь первым в убежище мчится. Ведь не надо». «Не надо», — помотал головой Малк, у которого только сейчас сложилась мозаика из оговорок Терри и Джона про его смелость. И о том, почему ему повезло столкнуться с охотником за плотью, тоже некоторые догадки появились. «Одного не пойму. Почему тот, кто тебя научил заготовки для проклятого оружия делать, не научил всему остальному? И прежде всего технике безопасности?» Нахмурился оружейник, после чего взял клочок бумаги и набросал на нем пару строчек. «Ладно, сделаю доброе дело. Поищи в библиотеках старые издания этой книги, то, что было до восстания. Тогда много всего было в свободном доступе, не то, что сейчас. Ничего опасного там не нароешь, а дурь тебе из головы выбьет». Малк с благодарностью взял записку и быстро ее прочитал. Каллиграфическим почерком опытного ритуалиста там было написано знакомое с детства название «Сборник колхаунских народных сказок». Это было едва ли не более удивительно, чем все то, что он услышал ранее. Потому как ранее он эту книгу неоднократно читал и ничего стоящего внимания взрослого мага не встречал. Неожиданно. «Кстати, если ты собираешься оставить нож себе, то с тебя 10 драхм. Так и быть, подберу такие рукояти ножны, чтобы экранировали всю собранную тобой в клинке гнось». Напомнил о себе оружейник и щелкнул по лезвию неровно обрезанным ногтем. после чего с ухмылкой глянул на Малка. «По рукам?» «По рукам», — покладисто согласился Малк. Можно было не сомневаться, цена задрана так, что взбесит святого. Но и возмущаться тоже нет смысла. Это плата за недоступные ему услуги, беседу на запретную тему и молчание. Да, молчание, пожалуй, стоило поставить в списке на первое место. Еще одним событием, серьезно повлиявшим на жизнь Малка, стал состоявшийся через седмицу после конфликта с Гвердом и его друзьями разговор с Дериком Урвалом. Херок знает, как уж старик узнал подробности встречи дворян с Малком. То ли соседи и знакомые донесли, то ли свою роль сыграли многочисленные связи опытного гадателя. Но про короткую драку, последовавшую затем погоню и поражение своего ученика, Урвал узнал во всех подробностях. И серьезно разозлился. «И когда ты собирался рассказать мне о том, что какие-то ученики гоняли тебя по району, точно зайца?» — осведомился Урвал, едва Малк переступил порог его дома. «А?» Малк уж чего-чего от старика такого вопроса, точно не ждавший, даже растерялся. Поэтому бухнул, не думая. «Разве надо было?» Он бы добавил еще свои мысли о правильном наставничестве, но вовремя одумался и ограничился простым. Вроде кое-кто вообще говорил, что нас связывают только денежные отношения. Да, фраза была на грани грубости, но ведь Урвал и вправду так говорил. «Плевать я хотел на то, что нас связывает или не связывает. Пока ты у меня учишься, любая твоя ошибка, любой просчет или слабость сказываются на мне. На моем самоуважении и авторитете в глазах других», — прорычал старик, кажется, даже протрезвевший от переживаемых эмоций. «У дожившего до пенсии охотника на демонов, ветерана двух колониальных войн и лучшего поисковика Андалора не может быть ученика-слабака, даже если ученик не дотягивает до внешнего статуса. Понял?» «Да как тут не понять?» – пожал плечами Малк. Подобного рода гневным панегирикам у него выработался иммунитет еще в интернате. Так что словами его было не пронять, даже если в них был определенный смысл. «Только замечу, что вы учите меня лишь методом гадания, и требовать мастерства по другим направлениям не слишком справедливо». Все-таки не выдержал он и ответил гораздо резче, чем собирался. И тем самым окончательно разъярил старика. «Скажи, а может, из-за гадания с тебя спрашивать не надо? Ты ведь позорище! В нем до сих пор не в зуб ногой, и вполне можешь меня в плохом преподавании обвинить». Рявкнул Урвал. «И снова про несправедливость скажешь?» Впрочем, эмоции схлынули столь же быстро, как и накатили. И далее Дерек заговорил уже ровно и спокойно. «Значит так, во-первых, ко мне больше не приходи. Необходимый минимум ты знаешь, далее ищи сам. Нащупаешь правильную тропку, возвращайся, посмотрю, что и как, да и совет дам. Нет, видеть тебя не хочу. Но, во-вторых, если надоело бегать от хорошей драки, займись своими боевыми навыками. Что-то путное из тебя вряд ли выйдет. Но хотя бы перестанешь быть куклой для битья у всяких уродов. Пусть даже 10 раз учеников». Малк, конечно, много мог на это сказать. Разница в социальном положении безродного студента общества и дворянина из хорошей школы. О разрыве в силе и знаниях между учеником, пусть даже только-только обретшим ранг, и адептом, о численном преимуществе врагов, ерох, да многое он мог сказать, но промолчал. Потому как, по сути, старик был прав. Он действительно слаб. Единственное по-настоящему боевое заклинание «Искра» едва освоено. Власть хоть и неплоха, но как ее правильно применять, он не знает. А уж про то, как должны сражаться настоящие маги, Малк и вовсе слыхом не слыхивал. Еще Джон, телохранитель Леди Морой, говорил, что Малк недостаточно подготовлен в плане бит. И советовал подкачать силенки, чтобы не драться, как деревенский уволень. Что ж, похоже, теперь пришла пора исправить и этот недостаток. Благо, из-за отказа старика от продолжения обучения у Малка появилось свободное время. Ну а куда идти за столь специфическими знаниями? Урвал напоследок все же подсказал и нужный адресок дал. В боевой зал мастера Гарена Малк отправился уже на следующий день после разговора со стариком. И хотя располагался он еще дальше, чем дом Урвала, почти на границе западных трущоб, он все равно был доволен. От общества до нужной улицы ходил рейсовый амнибус, так что добираться было относительно недорого, легко и, главное, быстро. Все, что Малку оставалось, выяснить это, насколько ему интересен сам предложенный боевой зал. И, надо сказать, первое впечатление было неоднозначным. С одной стороны, само здание, всего два этажа которого занимал зал, выглядело откровенно непрезентабельно. Серые потрескавшиеся стены, облупившиеся двери и вывеска, сделанная настолько безвкусно, что один ее вид был способен отправить в нокаут иную чувственную натуру. С другой же стороны, вместо ожидаемого администратора, Малка встретил лично хозяин зала, мастер Гарен. И вот он действительно внушал уважение. Невысокий, внешне весь какой-то невзрачный, как и его зал, но в то же время источающий настолько подавляющую ауру, какую Малку не приходилось видеть со времен покушения монархистов на мага из школы железа и крови. Не человек, а квинтэссенция жажды убийства, живое олицетворение смерти. У такого действительно было чему поучиться. Мастер Гарен взял Малка в оборот почти с порога. «Хочешь научиться правильному бою?» — спросил он, окинув Малка придирчивым взором. «Здравые мысли, здравые. И судя по тому, как ты стоишь, как дышишь и как смотришь, должного образования у тебя нет?» Это прозвучало несколько обидно, однако Малк к такому отношению уже привык и потому смолчал. Лучше немного потерпеть и получить ценные знания, чем проявить гонор и остаться ни с чем. «Меня к вам Дерек Урвал направил», — сообщил он, рассчитывая на несколько более близкие отношения с мастером, и просчитался. «Старик, этот отравленный своими страхами пророк до сих пор жив? Удивительно!» Не сказал, а презрительно выплюнул мастер Гарен. «Но что еще более удивительно, так это тот проблеск разума, что заставил его направить тебя ко мне». Речь настолько впечатлила Малка, что он проигнорировал прозвище Урвала, совпавшее с тем, как он сам называл своего наставника по гаданию. Все-таки редко, когда человек, озабоченного сохранением лица, столь безжалостно хлещут словами другие люди. Очевидно, за этим стояла какая-то история, но, увы, Малка посвящать в нее никто не спешил. «Ладно, к ероху старого труса. Пора заняться тобой», — мрачно склабился Гарен и кивком показал Малку на дверь у себя за спиной. «Двигай во двор, хочу посмотреть, на что ты способен». Сложно сказать, чего именно ждал Малк, когда принимал решение последовать совету старика. Может, каких-то изощренных занятий в аналоге сферы К, проверок в колдовских кругах или алхимических сферах трансформации, но чем он точно не предполагал заниматься в обучающем мага в боевом зале, так это демонстрировать пределы своих телесных возможностей на тренажерах. Первым делом мастер Гарен заставил его в быстром темпе прогнать короткий гимнастический комплекс. И не то чтобы он был каким-то сложным, но после 10-минутной разминки Малк, в отличие от занимавшегося вместе с ним хозяина зала, напоминал себе мокрую мышь. Дальше больше. Работа со штангами разных видов и размеров, разного рода гимнастическим оборудованием и даже обычной скакалкой. Он перепробовал практически все. Когда же Малк уже едва стоял на дрожащих от усталости ногах, наступил черед магии. И он, благо, резерв был почти полон, сначала рассеивал выставленный учителем простейший щит, а под конец пытался сбить шлем со старого рыцарского доспеха в дальнем конце двора. «Говоришь, железом никогда не занимался?» Не скрывая скепсиса, спросил мастер Гарен. Только грузчиком недолго поработал. С трудом выдавил из себя тяжело дышащий Малк. Мысленно же он ругал себя за то слабое подобие искры, что ему удалось сотворить после всех пережитых издевательств. Сгусток энергии, призванный, если не убивать, то хотя бы сбивать с ног врагов, до цели даже не долетел, развеялся по дороге. «Грузчиком?» – задумчиво протянул мастер, потирая подбородок. «Ну-ка, возьми вон тот молот, да врежь им от души в центр моего щита». И в руке тренера появилась полупрозрачная полусфера. Малк же, смахивая заливающий глаза пот, поплелся к указанному орудию. «Ерох, он боевой магии пришел учиться или нет? Какой к флуру молот?» Однако ничего из этого озвучивать он не стал и молча выполнил указание Гарена. Дотащившись до валяющегося в углу старого боевого молота, он сначала попытался рывком его поднять, а когда сходу не получилось, несмотря на небольшие размеры, оружие оказалось на удивление тяжелым. Тот с напряжением всех сил оторвал его от земли и с натугой взвалил на плечо. «Вообще-то это артефакт. Если влить пару эргов, то активируется облегчающий вес заклинания левитации», — со странным выражением на лице сообщил мастер Гарын. «Но я впечатлен. Да». Он усмехнулся и добавил. «Кстати, перед ударом было бы неплохо сконцентрировать свою власть на оголовье, если ты, конечно, все еще считаешь себя магом». Лицо Малка мгновенно вспыхнуло, и он тотчас влил в рукоять молота требуемые эрги силы. Давление на плечо моментально уменьшилось, стало понятно, что оружием вполне можно управлять одной рукой. И, желая реабилитироваться в глазах мастера, перед самым ударом в щит, он ввел внимание внутрь артефакта, нащупал управляющий контур и до предела сжал его всей доступной ему властью. Получилось весьма удачно. Момент максимальной плотности энергии совпал с моментом соприкосновения с щитом. И магия, помноженная на импульс запущенного с полной самоотдачей тяжеленного молота, дала потрясающий результат. Силовой барьер, небрежно выставленный мастером Гареном, прорвался точно бумага, и орудие устремилось к его голове. Для любого мага низких рангов, если он не специализирующийся на закалке тела старший ученик и не идущий по пути взращивания бестелесности бакалавр, это была верная смерть. Впереди замаячила перспектива убийства учителя на первом же практическом занятии. Однако Малка даже не успел испугаться, мастер Гарен, не меняясь в лице, взглядом развернул еще один щит. И на этот раз молот его пробить не сумел. «Да, неожиданно», – задумчиво протянул он, наблюдая за тем, как Малк роняет исчерпавшее вложенную силу в орудие на каменный пол и с болезненной гримасой потирает ладони. «Но тем интереснее». «Так вы примите меня в зал?» – спросил уже начавший терять надежду Малк. «Если ты имеешь в виду полноценное ученичество, то нет. Если же подразумеваешь обучение основам, то да, возьму. Базу точно поставлю. Другое дело, во что ты ее разовьешь. Но это уже будет зависеть от тебя», – пожал плечами мастер. «Приходи дня через три, и я подготовлю индивидуальную программу занятий. Тогда же и вопрос оплаты обсудим». «То есть я не безнадежен?» – полушутливо спросил Малк. «То есть при должном обучении из тебя получится вполне крепкий боевик», – в тон ему ответил мастер Гарен и с усмешкой добавил. «Или не получится. Ладно, свободен. Пока наши занятия не начались, можешь пройтись по залу и осмотреться в ознакомительных целях». Сказал и тотчас отвернулся, словно забыв о существовании потенциального студента. Впрочем, Малка это вполне устраивало. Вводное занятие слишком его измотало, чтобы продолжать нормальную беседу. Да, для истосковавшегося по физическим нагрузкам организма подобное было только в радость. Однако Малк устал психически. Для продолжения общения с потенциальным тренером ему требовался перерыв. Хотя бы ради того, чтобы понять, устраивают его взгляды мастера Гарена на путь боевого мага или нет. Потому как пока штанга, молот и гимнастические упражнения вместо чары боевых комбинаций оставили у него странное впечатление. Тем не менее, предложением походить по боевому залу Малк воспользовался с радостью и с огромным удовольствием отправился бродить по комнатам и этажам вотчины мастера Гарена. Начал он со второго этажа, где и состоялся их с мастером разговор. Прошелся по коридорам, заглянул в тренажерные гимнастические залы, постоял под плотно закрытыми дверьми комнаты для медитации. Ни одно помещение не пустовало, везде занимались люди. Причем не только молодежь вроде самого Малка, а и люди постарше или даже вовсе старики. Понять, кто из них маг, а кто неодаренный смертный, сходу не получалось. Но судя по нырнувшей в раздевалку парочке учеников со знаками надежды, принадлежащими неизвестной Малку школе, они тут не были редкими гостями. Но самое интересное началось, когда он спустился на первый этаж. Малк раздумывал, двигать к выходу или таки закончить экскурсию, как на лестничной площадке столкнулся с толпой студентов мастера Гарена. Как и в тренировочных костюмах, с горящими глазами, они мчались в сторону подвала. И Малк не смог устоять перед соблазном и присоединился к ним. Какие-то мгновения, и вот он уже в подвале, который скорее следовало назвать подземными казематами, а то и полноценным подземельем. Под основным зданием зала обнаружилась огромная рукотворная пещера, Со сводчатым потолком и гладко отесанными стенами, покрытыми сложными конструкциями и знаков руноглифа. Скудных познаний Малка было явно недостаточно, чтобы сходу разобрать их механизмы работы, но о предназначении он все же догадался. Скорее всего, это были защитные руны. И, учитывая масштаб наложенных чар, подвал предназначался для проведения полноценных магических битв. Что и подтвердилось спустя какое-то время. Любопытство завело Малка на дуэльную арену боевого зала, где студенты и выпускники проводили дружеские спарринги и разрешали накопившиеся конфликты. И если первое происходило довольно часто, успев всем приесться, то последнее считалось редким событием. И на него, по возможности, собирались все учащиеся зал. Ну или, как минимум, все те, кто следовал боевой стезе. «Сегодня сражаются Харл и Шларт. Вы все их знаете. И представлять их не нужно», — объявил неизвестно откуда взявшийся мастер Гаррен и ладонями показал настоящих слева и справа от него мрачно выглядевших парней. Первый, названный Харлом, был строен, красив и черноволос. Носил одежду по последней моде и щеголял богато изукрашенными драгоценными камнями поясом. Его противник Шларт выглядел его полной противоположностью. Широкоплечий, лысый, с рубленными чертами лица, одетый в плохо пошитую форму какой-то частной охранной компании и тяжело опирающийся на высоченный, выше его головы, резной посох. Если Харл дружелюбно улыбался всем присутствующим, то Шларт беспрестанно хмурился и обводил всех таким взглядом, словно собирался при подходящей возможности убить. Единственное, что не было понятно, так это какого были ранга маги. Малк даже собрался спросить об этом у соседей, но на его вопрос невольно ответил сам хозяин зала. «Готовы?» – спросил мастер у своих студентов. «А то смотрите. После прорыва в ранг бакалавра у вас это первая драка. Если не уверены в своих силах, то бой лучше отложить». Однако маги его увещанием не вняли и упрямо замотали головами. «Ну, тогда бой!» – рявкнул мастер Гарен и исчез с арены. Одновременно с этим парочку его учеников накрыл силовой купол, и собравшиеся оказались полностью отрезаны от места грядущего сражения. Хорошо, хоть стенки его оказались полностью прозрачны, но тут, правда, и не могло быть иначе. Студенты зала обязаны учиться, а что может быть более наглядно, чем устроенный старшими товарищами мордобой? Тем временем схватка молодых бакалавров началась. Не тратя ни одного удара сердца на лишние разговоры, каждый развязал свою сильнейшую атаку. Харл по бокам от противника сформировал две огромные каменные ладони и попытался его раздавить. Шларджа закрутил перед модником вихрь воздуха, который не просто атаковал врага десятком наколдованных лезвий, но и вытянул его самого из каменной ловушки. И пусть магические ножи развеялись после попадания в стремительно выставленный Харлом щит, кое-что он все же не учел. Шларт оказался на один шаг ближе, и вряд ли то была случайность. Следующий обмен ударами был похож на следование какому-то плохо понятному шаблону. Никаких изысков, тупое притворение в жизнь чар, опирающиеся не на глубинное понимание магии, а на заученные алгоритмы. И то, что один предпочитал воздух, а другой землю, ситуацию не менял. Сталагмитовая ловушка против воздушной подушки, стрела ветра против полевого щита. Даже Малк слышал о подобных схемах, чего уж говорить о бакалаврах. Хрупкое равновесие нарушил Шларт. Он находился уже где-то в сажене от недруга, когда вместо ожидаемого быстрого заклинания вдруг с размаху вогнал в пол превратившийся в копье посох, отступил на шаг и воздел вверх руки. Что он там говорил из-за купола было непонятно, но эффект оказался весьма ощутим и нагляден. От посоха, как круги на воде, прямо по воздуху разбежались кольца силы. И там, где они прошлись, контроль Харла над землей пропал. Последнее стало понятно, когда каменные ладони мага развалились на глазах, и он знакомым зрителям жестом не смог создать каменный кулак. Шларт мог колдовать, как и раньше, чем он не преминул воспользоваться. Из его выставленной в сторону недруга ладони выстрелило копье из чистейшей энергии воздуха. Этакая козырная карта, оберегаемая до поры до времени. И сотворить от него защиту не успел бы ни один маг земли. Харл проиграл, только и успела мелькнуть в голове эта мысль, как в руке модника возник магматический меч, которым он сначала рассек надвое копье, а затем обратным движением вонзил его в плечо врага. Ловушка против ловушки, мастерство против мастерства. Следующим закономерным шагом был взрыв наколдованного клинка. Но делать этого Харал не стал. Тем более и без того бой закончился его победой. Купол над ареной исчез, потерявшего сознание от болевого шока Шларда унесли слуги. А Гарен принес официальные поздравления. Мастерство и безукоризненный расчет наголову разгромили грубость и свирепый напор. Это был именно тот исход, какой Малк считал наиболее верным и справедливым. Одна беда. В мечтах Малка этим модным стройным магом, превращающим сражение в произведение искусства, был не какой-то Харрелл, а он сам. Так что, когда он возвращался домой, в глубине души Малк был не столько воодушевлен увиденным, а разозлен и даже оскорблен. Ну какого? Какого ероха мастер вместо нормального оружия сунул ему в руки артефактный молот? Неужели сложно было дать что-нибудь более благородное? Увы, случилось именно то, что случилось. И теперь ему оставалось либо забыть дорогу в зал, либо следовать ей до конца. Вот только, святые подери, почему Малк никак не может избавиться от ощущения, что кое-кто просто украл его мечту?